А теперь поднимайтесь по этой лестнице. Цепляясь за перила, так как ноги его с трудом держали, он поднялся наверх. Креспин следовал за ним. «Направо», — сказал он, — «входите». Кен вошел в комнату. «Садитесь». Он револьвером указал на кресло, подальше от большого окна. Кен сел и положил мокрые руки на колени. Креспин сел на край большого письменного стола. «Пусть вас не волнует револьвер», — успокоил он Кена. «Я опасаюсь грабителей и всегда принимаю меры предосторожности. Кто вы?» «Возможно, все не так плохо», — подумал Кен. «Понятно, что такой богатый человек, как Грег, опасается грабителей». «Меня зовут Брэндон», — он старался говорить спокойно. «Я представляю страховую компанию. Пришел узнать, не хотите ли вы застраховать свои картины. Не бойтесь, мистер Грег, я не бандит». Креспин посмотрел на него. «Застраховать картины? Откуда вы знаете, что я рисую? Это Кендрик вам сказал». Кен снова почувствовал себя больным от страха. Лепский просил его проверить, художник ли Грег. Он сказал, что если это подтвердится, то послужит доказательством виновности Грега в убийствах. Он почувствовал, что бледнеет. «Вам сказал Кендрик?» Кен несколько раз имел дело с Кендриком, который страховал кое-что из своих вещей. «Сугубо конфиденциально, мистер Грег. Действительно, мистер Кендрик упоминал, что у вас есть несколько ценных полотен». «Они действительно ценные», — ответил Грег, засовывая револьвер в карман. «Извините, если я вас напугал, мистер Брэндон, но в наши дни незнакомые посетители могут оказаться опасными». «Конечно», — Кен снова успокоился. «Так вы хотите, мистер Грег, застраховать их? Нужно ли их оценивать? Впрочем, это не обязательно. Вы назовете их стоимость, а я рассчитаю сумму взносов». «Не хотите ли их посмотреть, мистер Брэндон?» «Я не такой хороший знаток», — ответил Кен, поднимаясь. «Я уже и так отнял у вас слишком много времени». Он думал только о том, как бы побыстрее выбраться отсюда. «Вы только скажите мне, на какую сумму вы хотите застраховать картины, и я вам сообщу размер взноса». «Это не займет много времени», — сказал Креспин. «Сейчас я работаю над особенно интересным этюдом. Я хочу вам его показать». Не отводя глаз от Кена, он притронулся к своему кинжальчику. «У меня назначена еще одна встреча», — попытался уклониться Кен. «Как-нибудь в другой раз, мистер Грег. Если хотите, я приду завтра. Вы мне только скажите, во сколько вы оцениваете картины, а я сообщу вам размер взносов». В тот момент, когда он открывал дверь, в опаловых глазах Креспина появился блеск, и он направился к Брэндону. Сидя вместе с Джейкоби на корточках за кустами, Лепский видел, как Кен вошел в дом. «Какой дурак!» — воскликнул он. «Он вошел! Я же говорил ему не входить! Ты слышал?» «Да, я слышал, что ты ему говорил». Джейкоби очень нервничал. «Что будем делать?» Лепский вытер ладонью потное лицо. «Какой болван! Я же ему сказал, чтобы он ни в коем случае не входил в дом!» Они видели, как дверь закрылась. «Так что же будем делать?» — спросил Джейкоби. «А что мы можем сделать? Возможно, дверь открыла миссис Грег, и Брэндону пришлось войти». Лепский раздраженно сдвинул шляпу. «Дверь открыла не миссис Грег и не мажордом, а сам мистер Грег. Мне кажется, дело оборачивается плохо». «Но представь, что Грег не убийца», — ответил Лепский. «Представь, что Брэндон выйдет через несколько минут. Если мы ворвемся, может разразиться скандал». «Ну а если Грег убийца?» — настаивал Джейкоби. «Если Грег убьет Брэндона, лучше вмешаться». «Да», — Лепский поднялся. «Я сам этим займусь, Макс. Не шевелись!» Он вытащил свой специальный полицейский револьвер 38-го калибра. «Если я начну стрелять, ты придешь мне на помощь. Понятно? Что ты намереваешься делать? Я скажу, что продолжаю заниматься этим проклятым голубым пиджаком. Оставив Джейкоби, Лепский быстро пересек лужайку и поднялся по ступенькам. Он засунул револьвер в плечевую кобуру, но оставил пиджак расстегнутым, чтобы можно было быстро его достать. Затем он нажал кнопку звонка. В тот момент, когда Криспин с горящими глазами направился к Кену, зазвонил телефон. «Присядьте на минуту, мистер Брэндон». В его голосе была такая явная угроза, что Кен, испытывая откровенный страх, поспешно сел. Не поворачиваясь к нему спиной, Криспин подошел к столу и взял трубку. «Да, кто это?» «Сержант Беглер, муниципальная полиция. Вы мистер Грег?» Кен видел, как лицо Грега стало злым. «Да, а в чем дело?» «Вас просят приехать в госпиталь, мистер Грег. Должен сообщить вам, что имел место несчастный случай». «Моя мать?» «Да, видимо, она потеряла контроль над управлением и столкнулась с грузовиком». «Она серьезно ранена?» — быстро спросил Криспин. «Должен вам сообщить, что она умерла по дороге в госпиталь». Увидев улыбку, появившуюся на лице Грега, Кен похолодел. «Спасибо», — сказал Криспин. «Пожалуйста, предупредите моего нотариуса Левинсона. Он займется всеми формальностями». Он положил трубку и весело улыбнулся Кену. «Мне только что сообщили приятную новость, мистер Брэндон. Моя мать погибла в автомобильной катастрофе. Наконец-то я от нее избавился». Кен поднялся, с ужасом глядя на него. «Мне нужно ехать, мистер Грег». «Вы должны сначала посмотреть мои произведения». Криспин твердо посмотрел на Кена. «Вы знали мисс Карин Стернвуд?» Кен кивнул. «Я как раз сейчас рисую ее портрет. Это пока наброски, но я хотел бы знать ваше мнение». У Кена была только одна мысль — вырваться из когтей этого сумасшедшего. «Извините меня, пожалуйста, мистер Грег», — хрипло произнес Кен, — «но мне уже пора идти». Улыбка Грега стала зловещей. «Не надо меня злить, мистер Брэндон». Он потрогал кинжальчик. «Уверяю вас, что я могу вести себя очень плохо по отношению к людям, которые меня раздражают».